Секрет Ханны. «Вот это да!» — подумала она, не ожидая, что ее тело откликнется так быстро. Ханна лежала привязанная к кровати. Удивительно, ей было совсем неплохо в своем темном тоннеле. А теперь она оказалась здесь, рядом с этой молодой женщиной, музыкальным психотерапевтом. Как только врач вошла в палату, Ханна внутри вся сжалась. Ей были отвратительны здешние специалисты, которые постоянно пытались залезть к ней в голову. Особенно раздражала лечащая ее психоневролог. Что на этот раз они придумали, чтобы добраться до ее сознания? Психотерапевт представилась и протянула ей свою пухлую руку. Кажется, назвалась Чхвэхёсон. На тыльной стороне руки не проглядывали вены, и Хане нестерпимо захотелось стиснуть ее посильнее, до боли. Вдруг Ханна вспомнила того юношу с бледной, будто девичьей кожей. Его тоже хотелось взять за руку. А может, наоборот, это он мечтал о том, чтобы сжать ее ладонь в своей руке. Но все изменилось, когда юноша узнал ее секрет. Гордость Ханны была задета его добротой. Психотерапевт сообщила, что у них будет 5 сеансов музыкальной терапии. Сознание Ханны ухватилось за слово «музыкальный». Она отлично пела ретро-песни, и не только их, еще баллады, традиционные и современные песни. Ханна могла спеть все, что угодно, у нее был хороший слух. Она гордилась своими вокальными способностями. Правда, родители не обращали на ее талант внимания, их больше интересовали школьные оценки. У психотерапевта было мягкое выражение лица, намного более приятное, чем у психоневролога, которая смотрела на Ханну взглядом дикой кошки. Кривая интереса Ханны к музыкальной терапии поползла вверх. Даже любопытно, увидит ли она свет в конце длинного и темного тоннеля, в котором находится уже долгое время. Может, наконец, случится что-то хорошее? Мама часто говорила отцу, что если смотришь на мир негативно, то и вокруг случается только плохое, если позитивно — только хорошее. Но даже изрекая мудрые мысли, она использовала крепкие словечки. Ханна прекрасно знала, что мама сильно старше отца, поэтому она относилась к нему как к ребенку. Ханна ненавидела, когда Сэри строила отцу глазки. Надо признать, по возрасту она подходила ему лучше, чем мама. Усик просто больной. Как он мог запасть на женщину, которая ему в тетке годится? Слышала она, как Сэри злобно пыхтела за спиной у матери, хотя при ней не позволяла себе подобных высказываний. Интересно, Сэри знает секрет Ханны, который хранил тот юноша, знает ее ахиллесову пяту. Ханна никогда не думала, что ее тайна принесет ей самой столько горя. «Ты такая маленькая, как чихуахуа», — сказала психотерапевт, глядя на Ханну. Сразу вспомнилась собачка с вытянутой головой и круглыми глазами. Психотерапевт искренне старалась ее разговорить. Это было даже трогательно. В отличие от приема у психоневролога, все пока проходило куда спокойнее. «Хотя сейчас мне кажется, что ты похожа на ту певицу. Как же ее зовут?» — психотерапевт задумалась. «Похожа на певицу? Ей определенно начинала нравиться эта врач». Ханна хотела, чтобы психотерапевт произнесла имя кого-то из современных корейских исполнителей. Может, участницу некогда любимой ею группы Twice? Но врач назвала французскую исполнительницу шансона. Конечно, далеко от ее кумиров, но сравнение с иностранкой тоже льстило. Уверенность расправила плечи внутри Ханны. Ей вспомнились слова юноши, который убеждал ее стать певицей. И тут вдруг случилось нечто неожиданное даже для самой Ханны. Она смогла произнести слово. Впервые с тех пор, как она услышала новости о том юноше, и от шока ее язык словно одеревенел, а губы будто намертво склеились. Она смогла что-то сказать. Психотерапевт смотрела на нее спокойным, внимательным взглядом. Интересно, знала ли врач, что Ханна страдает потерей речи? Психотерапевт, как ни в чем не бывало, продолжила говорить о французской певице, которая получила всеобщее признание и прозвище «Воробушек», стала легендой и вошла в историю музыки. Однако детство будущей звезды не было счастливым. Она родилась в семье уличной артистки и акробата. Отец отдал ее на воспитание своей матери, которая держала публичный дом. Детские и юношеские годы девочки прошли в окружении падших женщин. Жизнь певицы была наполнена испытаниями. В какой-то момент Ханна прислушалась к рассказу психотерапевта. Она не смогла ходить в школу из-за постоянных издевательств окружающих. Да, она пережила именно то, что у нас теперь называют буллингом. Видимо, что-то изменилось в выражении лица Ханны, потому что врач вдруг мягко спросила: «Неужели ты тоже была изгоем в школе?» Что она такое говорит? Эти слова будто сорвали предохранитель из детонатора внутри Ханны. Перед глазами все потемнело. Голова Ханны будто превратилась в бомбардировщик, готовый к взлету. В этот момент крик психотерапевта и звук падающего стула уже звучали где-то в отдалении. Ханна ни в чем не виновата. Все из-за психотерапевта. Она не должна была рассказывать, через какие трудности прошла певица Воробушек. Это Чхве Хёсон, или как ее там, не просто психотерапевт. Она заглядывала не только в разум, но, кажется, видела всю жизнь пациента. История родителей певицы, цирковых артистов, была необычной, как и отношения отца и матери Ханны, которые сложно назвать приличными. Мама Ханны была свахой. Если говорить красивыми словами, она владела маленьким брачным агентством и профессионально занималась сватовством. В крупном брачном агентстве, где работала Сэри, таких называли специалистами по межличностным отношениям. Хану раздражала Сэри, которая гордилась своей должностью и выглядела круче. Отец был моложе матери, но и его с общепринятой точки зрения нормальным человеком не назовешь. История их с мамой знакомства вызывала еще большее потрясение, но Ханна все равно решила поделиться семейным секретом с тем юношей, потому что хотела еще больше сблизиться с ним. В отличие от Ханны, он был абсолютно обычным подростком, немножко пухлый, с белоснежной кожей и красивыми чертами лица, один из примерных учеников. Его успеваемость не уступала внешности, но он всегда вел себя скромно и все равно привлек внимание Ханны. Когда она видела его, в груди у нее будто лопались мыльные пузыри, а щеки обдавало жаром. Не иначе это была любовь, уготованная ей судьбой. В школе, куда ходила Ханна, обучение было совместным, но своего возлюбленного она, тем не менее, видела редко, поскольку мальчики и девочки учились в разных классах. Именно поэтому она предложила ему вместе пойти в кружок пения, который могли посещать все школьники, вне зависимости от пола. Юноша радостно улыбнулся и тут же согласился. Его улыбка дала Хане надежду. Она сказала сама себе, что будет петь только для него, и это делало ее счастливой. Они встречались всего раз в неделю, общались, но их отношения не становились более теплыми. Помучившись разными мыслями, Ханна в конце концов решила действовать. Вспомнив слова Сэри о том, что алкоголь служит катализатором любви, она принесла бутылку соджу в кабинет, где проходили занятия кружка. На юношу алкоголь почти не подействовал, зато Ханна расслабилась и вскоре дала себе волю. Выложила как на духу историю знакомства своих родителей, которая для нее была соизмерима с государственной тайной. Юноша слушал ее очень внимательно и не перебивал. Ханна не забыла добавить, что он первый, кому она решилась это рассказать, после чего он неожиданно приобнял ее за плечо. Когда Ханна протрезвела, на нее потоком хлынуло сожаление. Было ужасно стыдно и страшно от того, что она открыла юноше нечто очень личное, и теперь он мог растрепать по всей школе ее секрет, ведь они все-таки не были близкими друзьями. Ханна не любила писать сочинения про семью. Классная руководительница знала про разницу в возрасте между родителями и догадывалась про неспокойную обстановку в их доме, поэтому часто смотрела на нее с жалостью. Каждый учебный год Ханна пыталась продемонстрировать учительнице, что не нуждается в ее сочувствии, поэтому первой вызывалась участвовать в танцевальных или песенных школьных конкурсах. Она с удовольствием исполняла хиты корейских групп BTS, Twice, 2PM, а потом включила в свой репертуар и ретро-композиции. «Эчхун, мне кажется, Ханна не создана для учебы. Пусть лучше поет». Сэри разглядела ее талант. Ханна не любила эту девушку, но иногда та говорила толковые вещи. «Вздор. Ты вообще знаешь, ради чего мы с Усиком живем? Только ради Ханны. Она должна учиться. Я не стала рожать еще одного ребенка, потому что хотела, чтобы Ханна получала все наше внимание». «Не смеши меня. Второй ребенок, откуда ему появиться? Под лежачий камень вода не течет». Сэри и правда мерзкая. Она знала, где у мамы слабое место, и с удовольствием била прямо в больную точку. «Занимайся своими делами, а в наши не лезь. Даже рыба, что бьется об лёд, в конце концов понимает, что выглядит жалко». Кажется, в этой перепалке проиграла не мама. Сэри в ответ недовольно хмыкнула. Получив отпор, она, видимо, решила при любой возможности донимать Ханну. «Как Усик, то есть папа». «В смысле?» — Ханна удивленно изогнула брови. «Небось, опять грызутся с матерью?» «С чего бы? Они что, грызуны?» «Как остроумно! А ведь в прошлый раз даже полиция приезжала». «И когда же это?» «Да вот, совсем недавно». «Не смешите меня. Может, еще время и дату назовете? Хватит совать нос в наши дела. Лучше занимайтесь своим сводничеством». «Вы посмотрите на эту малявку. Сводничество, говоришь? Это слово уже давно устарело. Сейчас в моде другая профессия. Специалист по межличностным отношениям». Сэри сделала вид, что хочет схватить ее за шиворот. Хане неприятно было признавать, но девушка говорила правду. Родители ссорились так сильно, что иногда доходило до рукоприкладства, из-за чего к ним часто приезжала полиция. Все сказанное — правда, и, наверное, именно поэтому Ханна так сильно разозлилась. Но что самое забавное, отец и мать идеально дополняли друг друга, словно их союз был создан на небесах. Ссоры, как правило, провоцировал папа. По характеру он не домосед, не может подолгу сидеть в четырех стенах, поэтому часто уходил по делам или прогуляться, и, бывало, возвращался лишь через несколько дней, чем доводил маму до бешенства. Так как бурю лучше где-то переждать, в такие моменты Ханна закрывалась в своей комнате. Обычно начиналось все с того, что мама хватала отца за горло, в прямом и переносном смысле. Она недаром получила прозвище «Толстушка Пак». На фоне худенького отца мама выглядела, мягко говоря, внушительно. Папа не мог ничего противопоставить ее крепкой хватке. Мама будто черпала силы из своего тайного источника, расположенного в нижней части огромного живота. «И кто он?» Голос мамы мощностью в сотню децибел долетел до комнаты Ханы. «Он, не она, да более знакомый репертуар». Толстушка Пак допрашивала молодого мужа не потому, что стремилась его контролировать. Разумеется, Ханна прекрасно знала, что мать любит отца в 10 раз больше, чем он ее, и понимала, что он хочет вырваться из ее тисков навстречу новым знакомствам и разгульной жизни. А та, в свою очередь, до дрожи в коленках боялась отпустить мужа на свободу и страстно желала его любви. Но между ними никогда не стояли другие женщины. «Мам, ты знаешь...» Как-то в очередной раз Ханна попробовала дать ей искренний совет по поводу неразделенной любви. «Твоя мама знает все, кроме того, что не знает», — прозвучала в ответ. Она гордилась тем, что была спецом по отношениям, но в 10 случаях из 10 не понимала, что Ханна пытается ей сказать. Или, может, делала вид, что не понимает, уходила от неприятного разговора, чтобы в запале не нагрубить любимой дочке. «Ты знаешь, что слишком сильно пилишь папу. Возможно, ты права, но твой отец упрямо смотрит налево». Кажется, в тот момент мама пребывала в хорошем настроении, а значит, у Ханны был шанс до нее достучаться. Но переубедить эту женщину все равно оказалось сложно. Чем больше мама наседала на отца, тем сильнее было его сопротивление. Как она этого не понимала? Папе приходилось тяжко вдвойне, ведь она ревновала его не только к женщинам, но и к мужчинам. Ссоры на этой почве уже давно стали привычным делом. Однако в тот раз их перепалка вышла на новый уровень. «Что ты сказал? Что ты сделал со своим членом? Ты совсем двинулся, снова напился и повел себя как ребенок? Как можно в одиночку принимать такое решение?» Если мама начинала использовать грязные словечки, это означало, что их ссора перешла из разряда предупреждения в разряд тревога. «Да, я сам все решил и пошел на это совершенно добровольно. Я сделал это потому, что знал, ты тоже останешься довольна, ведь теперь я не смогу черти где, черти чем заниматься, как ты говоришь. Тебе не нужно будет за мной следить, и я, наконец-то, избавлюсь от твоего контроля». Папа старался сохранять спокойствие, но в его голосе сквозила враждебность. Они говорили про мужской половой орган. Отец что-то с ним сделал. Ханна уже перешла в старшую школу, так что прекрасно понимала, что означают такие разговоры. Но такая ли это большая проблема? Может, конечно, они планировали родить еще одного ребенка, а теперь не получится. С другой стороны, хоть и нехорошо так думать, но это сводит к нулю вероятность появления у нее брата или сестры где-то на стороне. Сморщив лоб от напряжения, Ханна прислушивалась к каждому слову, доносящемуся из родительской спальни. До ее ушей долетело незнакомое выражение — химическая кастрация. Получается, папа сделал не стерилизацию? В голове зазвенело, как будто кто-то ударил по ней резиновым молоточком. Ханна прекрасно знала, что обозначают эти два слова по отдельности, но вместе они звучали крайне непривычно. Она вроде слышала, что такое делают с некоторыми насильниками. Неужели папа решил сам себя наказать как преступника? Нет, он не способен ни на какие жестокие поступки. Он тихий и мягкий, и с виду такой хрупкий, что пробуждает в некоторых женщинах, типа Сэри, материнский инстинкт. Им нестерпимо хочется отдать ему всю свою ласку и внимание. Он, член, напился, как ребенок, добровольно. Все эти слова и вдобавок к ним ключевое «химическая кастрация» были шифром, который помогал Ханне осознать происходящее. Наутро родители снова поссорились, поэтому в школу Ханна пришла в растрёпанных чувствах. Однако там ее ожидала еще более ужасающая новость. Тот юноша погиб, совершил самоубийство. «Ханна, ты же хорошо его знала. Вы вместе учились в средней школе. Говорят, что уже тогда над ним издевались и продолжили травить в старшей». Когда самая главная сплетница душевной улицы рассказала новость Ханне, та почувствовала, будто земля уходит у нее из-под ног. Получается, она толкнула его на самоубийство. Тайна, которую Ханна поведала юноше под действием алкоголя, стала спусковым крючком, приведшим к такому печальному итогу. Она взвалила на него слишком непосильную ношу. С того дня сознание Ханны оказалось запертым внутри темного тоннеля. Несчастливая семейная жизнь родителей, ее рождение вопреки желанию отца. Раньше обо всем этом она старалась не думать, старалась игнорировать стрессовую обстановку дома. Но теперь Ханна перестала стараться. Ей нестерпимо хотелось избавиться от всей крови в своем теле, чтобы очиститься от грязи. Словно цунами, ее затопило чувство вины. Из-за нее погиб человек, ее первая любовь. Однажды, во время очередного сильного приступа ненависти к себе, она взяла канцелярский нож и резанула им по руке. Из глаз психотерапевта текла точно такая же ярко-красная кровь, как и тогда из ее запястья. Как только Ханна увидела алые струйки на щеках молодой женщины, она в страхе отскочила назад. Психотерапевт потеряла сознание, и ее отвезли в палату неотложной помощи, а Ханну связали крепкие руки медсестер. Вскоре приехал папа. Он сильно нервничал, в его глазах читалась тревога. Но Ханна была рада, что приехал именно он, а не мама. та бы тут же выплеснула на дочь поток ругательств и причитаний. «Ах ты, паршивка! Ты же чуть без глаз не оставила своего врача! Что она сделала, что ты решилась на такое? Расскажи все маме. Я же никогда не пойму, что происходит, если ты будешь молчать. А еще говорят, что иметь дочь — это огромное счастье». Да, мама сказала бы что-нибудь в таком духе. Рядом стоял бы папа, потел и пытался ее успокоить. На самом деле, даже когда родители ссорились, с первого взгляда было понятно — между ними особая связь. Кажется, папа еще не ходил к психотерапевту. «Ханна», — сказал он, — «сейчас лучше не беспокоить твоего врача, но потом я все же ее навещу, либо в палате, либо у нее дома. Конечно, хотелось бы пойти с тобой вместе, но ты сейчас не в том состоянии. Мы с мамой принесем свои извинения». Папа был прав. Что Ханна может ей сказать? Психотерапевт наверняка попросит компенсацию за физический ущерб, хотя, наверное, еще и за моральный. Ханна поддалась секундному импульсу и теперь сильно переживала. Папа тоже заметно нервничал. «Ханна, ты, главное, поправляйся. Мы с мамой и подумать не могли, что ты так серьезно заболеешь». Он погладил дочь по спине и тяжело вздохнул. А ведь на оставшихся 4 консультациях доктор обещала включить для Ханны то ли французские песни, то ли шансон, но теперь этому уже не бывать. Хотя был ли вообще смысл во французских песнях? Ханне больше подходила ретро-музыка. Теперь, после этого инцидента, ей еще больше не хотелось вылезать из темного тоннеля.